Тушишь ты свечи, и незабываемый вечер. И все сначала начнется по новым шагам. Новые мысли, поступки, друг другу улыбки, уступки. Новые дни все расставят опять по местам. Все будет по-новому, по чистому календарю. Еще ярче и больше огней, и закрутится планета. И каждый верит только в удачу и не новостям. Новые яркие песни, и не будет бесконечного, если я верю, что много что будет. Под звездопадом стою. Чистому календарю еще ярче и больше огней.